Особого волнения она не испытывала. В сравнении с гнусностью, какую устроил ей недавно Чарли, всем остальным можно было пренебречь. Но, приблизившись к массивной двери бокса, она почему-то занервничала. Сразу не вошла, потянула ее легонько на себя и опасливо заглянула в щель. Открывшаяся ей картина была настолько жуткой, что Лу зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Ни одна машина в этом боксе, прямоугольном бетонном ящике, не стояла. В дальнем его конце, лицом к Лу, корчился подвешенный за руки к балке под потолком голый человек. Узнать его вряд ли было возможно, не только потому, что голова его болталась на груди. Весь он от макушки до пяток был забрызган кровью. На теле пламенели свежие рубцы. Догадаться об их происхождении труда не составляло. Рядом стоял палач с гибким металлическим прутом в руке. Еще один человек... Лу различила только его коротко остриженный затылок и толстую багровую шею. Развалился перед ним в кресле. Лу не помнила, как проделала обратный путь, как отыскала столовую в доме дяди Дэна. Кажется, кто-то из его людей проводил ее туда. Почти во всю длину большой, увешанной картинами и коврами комнаты тянулся гигантский стол. За таким столом без труда уселись бы сотни человек. И маленькая кучка, собравшаяся в одном его конце, выглядела какой-то жалкой, потерянной. Компанию дяди Дэну, восседавшему в торце, составляли еще трое — Чарли и Пит с одной стороны и незнакомый Лу, осанистый седовласый мужчина с густыми бакенбардами, похожий на экранного английского лорда, с другой. Между лордом и хозяином высокое с готической спинкой кресло пустовало, наверняка предназначалось для нее Лу. «Доченька!» — укоризненно протянул дядя Дэн при ее появлении. «Не думал, что ты можешь быть такой жестокой. Даже такой умнице и красавице негоже подвергать столь тяжким испытаниям наши сердца и желудки». Но вдруг улыбка его поблекла, лоб испещрился складками. «Да что это с тобой?» «Случилось что-нибудь?» «Случилось!» С трудом раздвинула непослушные губы Лу. «Дядя, нам нужно поговорить. Срочно, сейчас же. И не здесь». «Хорошо?» После некоторого раздумья пожал плечами Дэн Ли. «Отказать тебе выше моих сил. Надеюсь, беседа будет непродолжительной. Тут как раз удобное местечко рядом имеется». И сделал знак стоящим по обе стороны его коляски неграм-близнецам. Глядя себе под ноги, чтобы не встретиться ни с кем, пуще всего с Чарли взглядом, Лу пересекла зал и вошла вслед за дядей Дэном в небольшую комнату, укрывавшуюся за неприметной дверью в углу. Комната эта разительно отличалась от всех прочих, виденных здесь Лу ранее. Никаких ковров, картин, светильников, почти без мебели, всего лишь низенький журнальный столик у стены и два строгих кожаных кресла к нему. Негры подкатили дядю Дэна к столику и неслышно удалились. «Садись, дочка», —